Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть восьмая. Со смерти мужа Медея надела вдовьи одежды и поразила всех красотой и необыкновенным выражением мягкости, которое прежде в ней не замечали. С этим новым выражением она вступила в свое длинное вдовство. Весь тот год Медея, как было уже сказано, читала псалтирь и ожидала загробные вести от мужа с таким прилежанием, как ждут почтальона с давно отправленным письмом. Самуил приснился ей в белом халате, это было хорошо, с руками, испачканными гипсом или мелом, и с очень бледным лицом. Он сидел за рабочим столом и стучал молоточком по какому-то неприятному остро-металлическому предмету. Но это был не зубной протез. Потом он обернулся к ней, встал. И оказалось, что в руках у него портрет Сталина, почему-то вверх ногами. Он взял молоточек, постучал им по краю стекла и аккуратно его вынул. Но пока он манипулировал со стеклом, Сталин куда-то исчез, а на его месте обнаружилась большая фотография молодой Сандрочки. В тот же день объявили о болезни Сталина, а через несколько дней и о смерти. Товарищи и друзья, трудно выразить словами чувство великой истории. Медея наблюдала живое горе и искренние слезы, бессловесные проклятия тех, кто не мог это горе разделить, но оставалась вполне равнодушной к этому событию. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя. Гораздо больше она была озабочена второй половиной сна. Что делала в нем Сандрочка? Что предвещает ее присутствие? Медея смутно тревожилась и даже собиралась пойти на почту позвонить в Москву. Прошло еще две недели, наступила годовщина смерти Самуила. Погода выдалась в тот день дождливая, и Медея вся вымокла, пока добиралась с кладбища домой. На следующий день она решила убрать комнату мужа, разобрать его вещи. Рубашки она сложила стопочкой. Еще были два свитера. Они сохранили живой запах мужа, и она задержала их в руках, решивши не отдавать никому, оставить себе. На самом дне шкафа она нашла полевую сумку с разными справками. Медея открыла и малозаметное боковое отделение. В нем лежал тонкий конверт, написанный Сандрочкиной рукой. Машинально она открыла конверт и запнулась на первой же строчке. «Дорогой Самоша», было написано Сандрочкиной рукой. Никто его так не называл. Старшие звали его Самони, младшие — Самуилом Яковлевичем. «Ты оказался гораздо более сообразительным, чем я предполагала. Дело обстоит именно так, но из этого ровно ничего не следует, и лучше было бы, чтобы ты сразу же о своем открытии и забыл навсегда. Мы с сестрой полные противоположности, она святая, а я трижды свинья, но лучше я умру, чем она узнает, кто отец этого ребенка. Поэтому, умоляю, письмо это немедленно уничтожь. Девочка исключительно моя». Только моя, и не думай, пожалуйста, что у тебя ребенок. Это просто одна из многих медейных племянниц. Девочка отличная, рыженькая, улыбается. За деньги спасибо. Они не были лишними, но, честно говоря, я не знаю, хочу ли я получать от тебя помощь. Самое главное, чтобы сестре не пришло ничего в голову. А то у меня и так угрызение совести. А уж что со мной будет, если она что-нибудь узнает? А с ней... «Будь здоров и весел, Самоша!» «Сандра». Медея читала письмо стоя, очень медленно прочла дважды, потом села в кресло. Неведомая никогда душевная тьма накатила на нее. До позднего вечера просидела она, не меняя позы. 10 мая у Медеи произошла частичная пересменка. Утром уехала Ника с Катей и Артемом, а после обеда приехали литовцы. Сын Медейного брата Дмитрия, умершего 3 года тому назад от запущенной сердечной болезни, Гвидас, с женой Алдоной и больным мальчиком Виталисом. У малыша был диэнцефальный паралич. Он был постоянно завязан в мучительную судорогу, коряво двигался и еле говорил. Гвидас с Алдоной, придавленные болезнью сына, навсегда застыли перед мазохистским и неразрешимым вопросом «За что?». Маша перебралась в Самонину комнату, освободила для литовцев синюю, которая была побольше. Сама Маша находилась с утра в состоянии хаотического вдохновения. Слова, строчки одолевали ее, и она едва успевала закрепить их в памяти. Постепенно образовалась. «Прими и то, что свыше меры, как благодать на благодать, как снег, как дождь, как тайну веры, как все, с чем нам не совладать». На том дело и кончилось. Маша накормила детей, уложила их спать и, бросив грязную посуду, легла в зашторенную Самонину комнату. «Вот точка судьбы, опять точка судьбы», — думала она. Первая, когда родители утром выехали на Можайское шоссе в 7 лет. Вторая, когда Алик подошел в студии в 16. «Милый Алик, единственный из всех, кто мог бы меня понять. Бедный Алик, у него, как ни у кого, есть это понимание судьбы». Чувство судьбы. Ничего не могу поделать. Ничем не могу ему помочь. Ей тоже никто не мог помочь. Чувство судьбы-то у нее было, но не было опыта адюльтера. Вскоре она услышала легкий стук в окно. Отодвинула темную штору, маленькое окно загораживал Бутонов. «Дверь откроешь или окно?» «Ты в окно не пролезешь?» «Голова проходит, а все остальное уж как-нибудь», — ответил Бутонов вроде бы недовольным голосом. Маша щелкнула задвижкой. «Погоди, я стол отодвину». Бутонов влез. Он был хмур, слов никаких не произнес, а она только слабо ойкнула, когда он обеими руками прижал ее к себе. Машины небеса опять разъялись, и ворота в них оказались совсем не в том месте, где она трудолюбиво и сознательно их искала, листая то Паскаля, то Бердяева. Теперь Маша легко, без малейшего усилия, попадала туда, где время отсутствовало, а было лишь неземное пространство, высокогорное, сияющее острым светом, с движением, освобожденным от всякой обязательности физических законов, с полетом и плаванием, и полным забвением всего, что оставалось за пределами единственной реальности, внешней и внутренней поверхности, растворившегося от счастья тела. Она еще медленно скользила вниз с последнего горного пика, когда услышала простодушно-плебейский вопрос. «А закурить у тебя не найдется?» «Найдется», — ответила она, приземляясь голой хрупкой ступней на дощатый пол. «Вообще-то я не курю», — сообщил он как нечто о себе интимное. «Я не думала, что ты придешь. Ты даже на меня не посмотрел». «Спать хочется, я пойду. В дверь выпустишь или в окно лезть?» — спросил он. «В окно!» — засмеялась Маша. «Так будет ближе». Георгий. 7 октября 2016 года вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль императрицы Марии. Среди погибших числился судовой механик Георгий Синопли. Матильда донашивала своего 14-го ребенка. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на 9-й день после гибели Георгия последовали за ним. Их осталось 13. 13 детей, не успевших поверить в реальность смерти. 16-летняя Медея была старшей в семье. Десятки маленьких детей прошли через руки Медеи, включая и Дмитрия, покойного деда маленького уродца Виталиса. Ее рукам было знакомо изменчивое ощущение веса детского тела, от 8-фунтового новорожденного, когда ворох конвертика, одеяла и пеленок превышает само содержимое, до упитанного годовичка, не научившегося еще ходить и оттягивающего за день руки, как многопудовый мешок. Потом маленький толстяк подрастал, обучался ходить и бегать, и через 3 года, прибавив несколько незначительных килограммов, бросался с бегу на шею и снова казался пух-пером. А лет в 10, когда ребенок тяжело заболевал и лежал в жару в пятнистом беспамятстве, он снова оказывался неподъемно тяжелым, когда надо было переложить его на другую кровать. Бутонов приходил к Маше каждую ночь, стучал в окно, втискивал в его узкий проем поочередно свои атлетические плечи, заполнял собой весь объем небольшой комнаты, все Машино тело вместе с душой, и уходил на рассвете, оставляя ее каждый раз в остром ощущении новизны всего существа и обновления жизни. Когда они отдыхали на берегу обмелевшей страсти, он сказал: «Моя первая настоящая любовница была на тебя похожа. Наездница она была. До нее я думал, на чего же скучное занятие детишек делать?» «Она была красивая?» «Почти с благоговением», — спросила Маша. «Конечно, красивая». Он положил ладонь на ее лицо, потрогал скулы, узкий к низу подбородок. «У меня, Машка, все женщины красивые, кроме жены». «Я уезжаю, Маш. Пришел попрощаться», — сказал он спокойно, а она ужаснулась. «Но всегда?» Он засмеялся. «Ну, может, ты ко мне как-нибудь заедешь? В Расторгуево, а?» Он медленно поднялся, отряхнул белые штаны, поцеловал ее в сжатый рот. «Ты что, расстроилась?» Она молчала. Через 15 минут он действительно ушел. «Как уходят боги! Как будто его никогда не бывало! Хоть бы Алик скорее приехал!» Теперь, когда все кончилось так же внезапно, как началось, и у нее осталась только тонкая пачечка грубых серых полулистов, исписанных марающей шариковой ручкой, ей хотелось поскорее прочесть Алику свои новые стихи и именно ему рассказать обо всем, что на нее обрушилось. Алик в это время уже подъезжал к Судаку, а Бутонов ему навстречу на старом «Москвиче» ехал в Симферополь, чтобы тем же самолетом, которым прилетел Алик, лететь в Москву вечером. Медея возвращалась с работы и первой увидела идущего от нижнего поселка Алика в синем солнцезащитном козырьке и темных очках на городском незагорелом лице. Немного погодя, Алика увидела и Маша, гуляющая с детьми в травяных зарослях. С криком «Алька! Алька! Папа!» понеслись они вниз по дороге. Он остановился, сбросил с плеч небольшой туго набитый рюкзак и раскинул руки для общего объятия. Маша подбежала первой, обхватила за шею с самой искренней радостью. Лиза с Аликом прыгали с восторженными воплями. К тому времени, когда Медея поравнялась с ними, рюкзак был наполовину разворочен, Маша распечатала одно из привезенных для нее писем, Лиза прижимала к себе пакет с тянучками и белесую куколку размером с мышь, подарок Ники, а маленький Алик расковыривал коробку с новой игрой. Старший Алик пытался запихнуть в рюкзак все то, что из него было вытащено. Алик расцеловался с Медеей и тут же сунул ей в руку картонную коробку, его обычное профессиональное подношение: «Примите от нашего Красного Креста вашему Красному Кресту». Там были кое-какие дефицитные лекарства и обычные резиновые перчатки, которых в прошлом году в Судаке было не достать. «Спасибо, спасибо, Алик». «Ох, Медея Георгиевна, я вам такую книжку привез!» — перебил он ее. «Сюрприз! Как вы отлично выглядите!» Он положил руку на макушку сына. «Алька, ты вырос на целую голову!» — он сложил пальцы щепоткой. «Комариную!» Маша от нетерпения переминалась с ноги на ногу, подскакивала. «Ну, пошли же скорей, Алик, наконец-то!» Медея прошла вперед. «Удивительное дело! Маша действительно рада приезду мужа. Не смущена, не выглядит виноватой. Неужели для них супружеская верность ничего не значит? Как будто не приходит к ней каждую ночь этот рослый спортсмен. «А, я старая кочерга», — улыбнулась про себя Медея. «Ну что мне за дело?» «Нет, просто мне Алик очень нравится. Он на Самуила похож. Не чертами лица, а живостью, быстротой темных глаз и такое же беззлобное остроумие. У меня, видимо, склонность к евреям, как бывает склонность к простудам или запорам. Но все-таки интересно, как Маша будет теперь выбираться из своего романа». Медея не знала, что Бутонов уже уехал, и с огорчением думала, что опять ей придется видеть чужие ночные дела, свидания, обманы. Как хорошо, что сама я была совершенно слепа к этой стихии, когда это касалось меня. И 30 лет прошло уже, слава богу, с того лета. Там, в заповедях блаженств, забыли все-таки сказать «блаженные идиоты». Медея оглянулась. Алик тащил на спине Лизочку, в руке рюкзак и улыбался белыми зубами. На идиота он, похож, не был. Алик муж, в отличие от Алика сына, назывался Алик Большой. Большим он не был. Они были одного роста, муж и жена, и если принять во внимание, что Маша в своей семье была самой мелкой, рост Алика никак не относился к числу его достоинств. Но при всей его миниатюрности он был хорошо сложен и красив лицом. Принадлежал он к той породе еврейских мальчиков, которые усваивают грамоту из воздуха и изумляют своих родителей беглым чтением как раз в то время, когда они подумывают, не показать ли ребенку буквы. В 7 лет он читал неотрывно тяжеленные тома всемирной истории. В 10 увлекся астрономией, потом математикой. Он уже нацелился на высокую науку, ходил в математический кружок при мехмате, и мозги его крутились с такими высокими оборотами, что руководитель кружка только кряхтел, предвидя, как трудно будет юному дарованию пробить процентную норму государственного университета. Неожиданная смерть любимого отца, последовавшая от нелепой цепи медицинских случайностей, в течение нескольких дней развернула Алика в другую дорогу. Отец его прошел войну, был 3 ранен, а умер от скверно сделанной аппендэктомии. Пока отец умирал от перитонита, Алик сидел возле него в общей палате на 12 человек и попутно узнавал кое-что о страдании и сострадании, вещах, не входивших в программу вундеркиндов. Алик сменил веру, отказавшись от чистолюбивых замыслов и от придуманной для себя биографии гибрида 2 любимых его героев Эвариста Галуа и Рене Декарта в пользу медицины. Поскольку медаль он получил не золотую, а всего лишь серебряную, поступление в институт представляло собой сражение с 5-главым драконом. Единственная 5, добытая без боя, была за сочинение. Александр Сергеевич протянул ему дружественную руку. Тема «Ранняя лирика Пушкина» казалась Алику личным подарком небес. Остальные экзамены он сдавал комиссии по апелляциям, поскольку точно знал, что меньше 5 получать ему нельзя, а преподаватели также точно знали, кому их нельзя ставить. Первую же 4 по математике он опротестовал. Членами комиссии были мехматовские наемники, поскольку своей кафедры математики в мединституте не было. Неглупые аспиранты быстро поняли, что мальчик очень сильный. К тому же он проявил необыкновенную выдержку, отвечая 4 часа. Председатель предметной комиссии с чувством глубокого отвращения к мальчишке, к себе самому, и ситуация, в которую все они попали, поставила ведомость «отлично». С первых же месяцев учебы вокруг Алика возникла атмосфера почтительного восхищения. Половина однокурсниц были иногородними, с 2-летним медицинским стажем и богатым жизненным опытом. В конце года мать Алика получила 2-комнатную квартиру в Новых Черемушках. В этой новой квартире, заваленной связками нераспакованных книг, две аликовые однокурсницы Верочка Воронова из Сормова и Оля Аникина из Крюкова, ловкие симпатичные фельдшерицы, лишили Алика романтических иллюзий и одновременно освободили от обременительной девственности. Курса с третьего, когда уже пошли практики и дежурства, эти быстрые и ловкие соединения в бельевой, в ординаторской, в смотровой были столь же непринужденны, как и ночные чаепития, и имели оттенок медицинской простоты. Большого значения происходящим на казенном белье соитием Алик не придавал, гораздо больше его интересовала в те годы наука. Его занимала проблема биологического старения. Он не был безумцем и не гонялся за бессмертием, но по каким-то биологическим параметрам высчитал, что 150 лет — нормальный возраст человеческой жизни. Учась на четвертом курсе, он выпустил свою первую научную статью в соавторстве с солидным ученым и еще одним вундеркиндом. Многие годы спустя, занимая исключительно высокое положение в американской науке, Алик говорил, что наиболее интенсивным временем были как раз годы студенчества, и что всю жизнь он питается идеями, которые пришли к нему в последний выпускной год обучения. В том же году он познакомился с Машей. Его бывшая одноклассница Люда Линдер, любительница неофициальной поэзии, изредка затаскивала его в квартиры и литературные клубы, где процветал сам издат, и сам Бродский не брезговал иногда читать свои, ставшие со временем нобелевскими, стихи. Маша, синеглазая, с тонкими руками, которые жили в воздухе рядом с ее темной, стриженной головой, независимой и несколько нелепой жизнью, с тихой патетикой, читала стихи. Алик все отведенные ей 30 минут не отрывал от нее глаз, а когда она кончила чтение и вышла в коридор, он остановил Машу на полпути к уборной. «Я Алик Шварц, я хочу вам сделать предложение. Руки и сердца. Только имейте в виду, — предупредил он, — у меня совершенно нет времени на ухаживание. Но сегодняшний вечер свободен. Пошли отсюда». Есть браки, скрепляющиеся в постели. Есть распускающиеся на кухне под мелкую музыку столового ножа и венчика для взбивания белков. Встречаются супруги-строители, производящие ремонт и закупающие по случаю дешевые пиломатериалы для дачного участка, гвозди, олифу и стекловату. Иные держатся на вдохновенных скандалах. Брак Маши и Алика совершался в беседах. 9-й год они были вместе, но, встречаясь каждый день по вечерам после его возвращения с работы, они давали супу простыть, а котлетам сгореть, рассказывая о всем важном, что произошло в течение дня. Жизнь каждым из них проживалась дважды. Первый раз непосредственно, второй — в избранном пересказе. Пересказ немного смещал события, выделяя незначительное и внося в происшедшее личную окраску. Но и это оба они знали, и даже двигаясь навстречу друг другу, то и предлагали, что должно быть особенно интересно другому. Близость их была столь редкой и полной, выявлялась в общности вкусов и в строе речи, и в тональности юмора. С годами у них даже мимика сделалась похожей, и они обещали к старости стать супругами-попугайчиками. Они не давали друг другу обетов верности. Они не обсуждали этого. Маша прочла ему написанное в тот год стихотворение. «Презренна верность, в ней дыхание долго, возможность привлекательных измен, одна любовь не терпит перемен, себя не вяжет клятвой, кривотолком и ничего не требует взамен». Алик догадался о ее опытах, воспринял это как необходимость для Маши и скорее даже от этого выиграл. Маша совершенно успокоилась. Харлампий Георгий, Матильда, Николай, Федор, Сергей, Филипп, Георгий, Никита. Вы слушали 8-ю часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Виталис. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на Радио России.